Глава 8. На крыше офисной свечки из стекла и бетона хозяйничал пронизывающий ветер. От него не спасала тонкая осенняя куртка, в которую Кристина безуспешно куталась, стуча зубами. Не помогали даже согревающие магические узоры, потому что их тут же сносило ледяными порывами. На магию вообще не стоило надеяться. Когда ее ограничат... Кристина снова дернула полы куртки, запахивая их на груди. Крыша щерилась торчащими кверху антеннами. Невысокий, чуть выше колена, бортик давал призрачное ощущение безопасности, отгораживая от бездны, простирающейся внизу. Офисная башня стояла на возвышенности. Город с нее просматривался, как на ладони. Рваные цепочки фонарей вдоль дорог, россыпь огоньков витрин и искорок окон. Кристина села на бортик и разглядывала дрожащее море огней. Колдуны и ведьмы скупо переговаривались. Наконец раздался грохот, возвещающий, что прибыл последний колдун, которого сегодня ждали. Тимур Барсуков жил отшельником, и чтобы его вызвать, Лёшке пришлось минут 10 ругаться в трубку. Прилетел Барсуков на каком-то деревянном поддоне, который, похоже, подобрал возле ближайшего супермаркета. Вскочил, оттолкнул деревяшку ногой, пригладил встрёпанную седую бороду и презрительно оглядел присутствующих. «Добрый вечер», — сказал ему Лещинский. Остальные молчали, потому что Барсуков успел перессориться со всеми колдунами и почти всеми ведьмами города. «Отлично, все в сборе. Кто-нибудь уже участвовал в ограничительном ритуале раньше?» «Ну, я участвовал», — процедил Барсуков через губу. «Опять до утра проторчим. Хотя о чем я, на эту деревню получаса хватит. Несколько часов. Надеюсь, успеем до 3. Вам понадобятся запирающие чары, которые используются, чтобы закрыть ход в какое-либо место магам и магическим существам», — начал объяснять Лещинский. А Кристина вздрогнула. «Что? Несколько часов? До 3? Сколько сейчас? 9? А еще более длительного ритуала он придумать не мог, чтоб им всем пусто было. Мерзнуть на этой крыше до 3 часов ночи. И то, если повезет, и не придется торчать до утра». Захотелось взвыть на растущую луну, насмешливо глядящую с неба. «Перед вами появятся энергетические копии городских улиц», — продолжал Лещинский. «Для удобства я постараюсь разделить их на сектора. Каждый маг накладывает запирающие чары на каждую улицу, переулок и проезд в своем секторе. Да, занятие кропотливое. Все готовы?» «А вы что будете делать?» — поинтересовалась Эля, вторая по силе ведьма после главы Ковина. Кристина покосилась на нее с завистью. На Эле было дорогущее длинное пальто, и от холода она явно не страдала. «Поддерживать доступ к энергетическим копиям», — ответил Лещинский. «Дамы и господа, встаньте в круг, спиной к нам». Инквизиторы тоже встали спинами друг к другу, образовывая небольшой треугольник. Прежде чем отвернуться, Кристина успела рассмотреть, что они делают. Обычная магия, вскинутые руки, узор в воздухе. Губы инквизиторов шевелились, но заклинание, которое они шептали, уносил ветер. Зато результат появился почти сразу. Вокруг кольца ведьм и колдунов начал сгущаться сияющий белый туман. Его свечение чем-то напоминало свет компьютерного монитора. Кристину обдало теплом, и она блаженно прикрыла глаза. Туман источал тепло. Интересно, почему? Она отвернулась от инквизиторов и стала вглядываться в белое облако перед собой. Мгновение... И в нем начали проступать линии, похожие на геометрическую паутину. Сначала толстые, потом тоньше и тоньше. Они сплетались, сходились в одной точке и разбегались десятками лучей. Это очень напоминало карту города или спутниковый снимок. Очень четкий и детальный, очень миниатюрный. При желании можно было рассмотреть каждый дом, каждый киоск и деревце вдоль дороги. Одно только портило эту красоту — тот факт, что запирающие чары предстояло наложить на все миниатюрные улочки до одной. Если бы Кристина раньше знала, в чем заключается ритуал, она бы, наверное, отказалась. Сбежала бы и трусливо предоставила отдуваться кому-нибудь другому. Но сейчас деваться было уже некуда. Она глубоко вздохнула и принялась плести первый узор. Благо, хоть холод больше не пробирался под куртку. Запирающий узор был несложным. На него уходило не больше минуты, а может и меньше. Зато в городе оказалось действительно много улиц, переулков и подворотен. Кристина раньше и не задумывалась, сколько их. Теперь она ткала чары, и сияющие нити улиц гасли, но остальные, еще свободные, продолжали сиять, и становилось видно, что 10 или 20 штук — это капля в море. А может, даже меньше, чем капля в море. Свистел ветер. Слух улавливал негромкие голоса и шепот инквизиторов, продолжающих читать заклинания. Монотонность происходящего гипнотизировала. Ведьмы и колдуны все чаще вздыхали и ворчали что-то невнятное. Кристина потеряла счет времени. Однажды ей пришлось вынырнуть из обволакивающего гипнотического полутранса, когда Эля где-то за спиной громко спросила: «А перерывы будут? Кофе попить?» Ей никто не ответил. Инквизиторам нельзя было сбиваться. Так и не дождавшись реакции, Эля театрально вздохнула и погасила запирающими чарами доставшийся ей центральный проспект. «Если перерыв, то потом надо начинать все сначала», — с запозданием ответил Барсуков. В его голосе сквозило явственное презрение к глупым инквизиторам и отсталому магическому сообществу в целом, раз они не смогли придумать более удобный ритуал. Кристина не смотрела на часы. Время шло, но она не знала, с какой скоростью. За работой минуты пролетают незаметно. За монотонной работой, наоборот, ползут улитками. Нельзя было отвлекаться от узора, иначе нити улиц не хотели гаснуть и продолжали нахально светиться. Руки уставали от того, что приходилось постоянно держать их на весу, и тогда Кристина плела чары по очереди, то правой, то левой. Левой рукой работать оказалось непривычно, но со временем она приноровилась. Очнулась она, когда попыталась найти в сером облаке перед собой светящуюся нить, и не нашла. Поморгала, всмотрелась в погасшую карту. Руки гудели, казалось, каждая из них весит целую тонну. Кристина опустила их. Ей не верилось, что ритуал закончился. Она оглянулась на инквизиторов. Лещинский спокойно кивнул ей, не прекращая читать заклинания. Всех троих окутывали летающие в воздухе полупрозрачные нити, тянущиеся к копиям улиц. Кристина отошла в сторону и присмотрелась к другим магам. Многие уже почти закончили. Вот погас сегмент города перед Барсуковым, и тот в перевалку отошел к краю крыши, достал сигареты, щелкнул зажигалкой, и воздух наполнился ядреным запахом дешевых сигарет. Затем с работой справилась Эля, тоже отошла и, вытащив телефон, стала кому-то звонить. Мужу, наверное. Ее муж держал сеть заправок по всей стране и знал, что Эля периодически варит зелье и летает на неприспособленных для авиаперелетов предметах. Когда это вскрылось, инквизиция чуть не стерла ему память, но потом нарушения спустили на тормозах. Раиса Петровна помогла. Последние четверо или пятеро участников закончили почти одновременно. Когда погасла последняя улочка, инквизиторы разом вскинули руки. Облако-карта, ставшее из белого серым, взвилось высоко в небо. Потом внутри его что-то полыхнуло, облако взвихрилось и словно развеялось, сливаясь с ночью. А затем опустилось на город. Кристина не увидела, как оно движется, но заметила, что на миг поредевшие уличные огни выцветают, будто их мгновенно обесцвечивают. Секунда — и оттенки вернулись, фонари снова зажглись желтоватым. Кольцо инквизиторов разомкнулось, заклинания стихли. «Когда будете улетать, — сказал Лещинский, — не стартуйте сразу. Убедитесь, что полетные чары сработали с должной интенсивностью». «Не учи ученого, — буркнул Барсуков, подобрал свой поддон и начал накладывать полетные чары. Остальные напряженно наблюдали. Барсуков сплел всем знакомый узор, но поддон, повисев в воздухе, обрушился вниз. Не сдаваясь, Барсуков подобрал его, повторил узор. Поддон завис в воздухе, покачиваясь, будто не мог решить, падать ему или лететь. Только с пятого раза Барсуков удовлетворился результатом. От души сплюнул на крышу, запрыгнул на свой транспорт и был таков. Кристина проследила глазами за его полетом. «Не свалился», — констатировал Лёшка Змеев. В его голосе слышалось легкое разочарование. Остальные начали потихоньку собираться. Несколько ведьм и магов решили не рисковать и вызвали такси. Люк, ведущий с крыши на лестницу, оказался закрыт. На то, чтобы открыть его магией, вместо нескольких секунд ушло минут 5. Другие кое-как справились с полетными чарами. Крыша постепенно пустела. Кристина несколько мгновений тупо смотрела на телефон, потом вспомнила, что внизу дожидается ее собственная машина, на которой она приехала сюда из фонарика, вместе с Ержиновым и Лещинским. Чёрт, их тоже нужно ждать, да? А может, не ждать? А вот они сейчас тоже будут спускаться. Мысли путались, в голове царила пустота и свистел ветер, набросившийся на Кристину с новой силой, едва исчезла призрачная защита от холода. Казалось, вместе с магией города кто-то ограничил ей и способность соображать. Возможно, так и было. Глава Ковина связана с городом сильнее, чем другие ведьмы, а глава ложи сильнее, чем другие колдуны. Но Лёшка не выглядел отупевшим. Наверное, виноваты усталость и недосып. Или нужно привыкнуть к этому состоянию, когда на руках будто висят свинцовые гири, на плечах лежат невидимые пудовые мешки, и все это тянет вниз, не дает колдовать, мешает думать. Она потрясла головой. Так, завтра выходной. Никакой работы и тем более никаких поисков. Если секта околачивается в городе с зимы, подождет еще день. Все равно в таком состоянии Кристина способна только на то, чтобы попасться им в лапы тепленькой. Она сварит несколько укрепляющих зелий, зелье бодрости, зелье хорошего сна, зелье невидимости на всякий случай. Потом выспится, потом приведет себя в норму, и только после этого будет что-то делать. «Вы идете?» — окликнула она Ержинова и Лещинского. Кроме них на крыше больше никого не осталось. «Да, да!» Ержинов оторвался от созерцания города и шагнул к Кристине. «Простите, удачно получилось!» Он кивнул на мерцающую сеть улиц. «Ну да, инквизиторы же, наверное, видят, как сработали запирающие чары». «Поезжайте», — сказал Лещинский, тоже разглядывая ночную панораму. «Не ждите меня, у меня еще дела». «И какие это у вас дела?» Бесцеремонно пробурчала Кристина. Ержинов, пожав плечами, взялся за крышку люка. «Думаете, после ограничения магии преступница сразу вылезет, или что?» «Не раньше утра», — отозвался Лещинский, по-прежнему не оборачиваясь. «Утром тоже вряд ли. Но на всякий случай вызовите нескольких ведьм, пусть подежурят в офисе. Сами вы, как я понимаю, будете отсыпаться». «Правильно понимаете», — уже спокойнее сказала Кристина. «Ну ладно, хочет человек помёрзнуть на ледяном ветру в половине четвёртого утра, да пожалуйста». Она развернулась и подошла к люку, в котором уже почти полностью скрылся Ержинов. Но что-то дёрнуло в последний момент оглянуться и посмотреть. Лещинский уже не изучал городскую панораму. Он сел на крышу у самого бортика, прислонившись к нему спиной, запрокинул голову и устроил ее на краю каменной ограды. Закрыл глаза и застыл неподвижно. «Нет уж», — сказала Кристина, — «это мне совсем не нравится». Она бросилась к Лещинскому. Тот не реагировал. Он не замечал ее и не замечал ничего вокруг. Кристина коснулась его холодной руки, беспомощно оглянулась на Ержинова. Тот казался чуть недовольным, но не удивился. «Что происходит?» — спросила Кристина. Ержинов вздохнул с легкой досадой, будто его раздражало, что не удалось скрыть от ведьмы какой-то неопасный, но неприятный секрет. «Проклятие!» — ответил он неохотно. «Придет в себя, он сам вам объяснит, если посчитает нужным». «Так, значит, он придет в себя? Когда?» Она снова посмотрела на Лещинского. По его лицу разливалась меловая бледность. Черты заострились, как у покойника. Руки были холодными, и Кристина попыталась нащупать пульс. Он нашелся с третьего раза. «Тьфу ты, черт! Значит, проклятие!» Это, конечно, проливало свет на странные слова инквизитора «если доживу», но... «Но черт побери!» Ержинов помолчал. Она внимательно смотрела на Лещинского, на плотно сжатые губы, стиснутые челюсти, закрытые глаза. Выражение лица не было страдальческим, скорее злым, хотя Кристина не могла сказать наверняка. «Через полчаса, максимум час», — наконец выдавил Ержинов и сел на бортик неподалеку. «Лучше бы мы все-таки ушли. Он не любит, когда кто-то это видит». Но судя по тому, что он никуда не шел, он понимал, что Кристина уже не махнет рукой на то, что узнала. «И почему никто до сих пор его не снял? Что за проклятие?» — настаивала она, хотя догадывалась об ответе. «Какое еще проклятие невозможно снять, кроме ведьминского? Классического ведьминского проклятия с замком и ключом. И в чем состоят ключ и замок?» Вопросы, вопросы. И нахальный малолетний инквизитор, который не желает выдавать тайны своего начальника. Лещинский еле слышно что-то пробормотал. Кристина вскинулась, прислушиваясь, но не разобрала ни слова. Он говорил по-польски. Ей было страшно. Страшнее, чем тогда, когда она слушала о непобедимом оружии сектантов. Рассказы оставались рассказами, а это... Это была наглядная демонстрация силы. Кристина не сомневалась, что Лещинского проклял кто-то из секты. В таких делах не бывает совпадений. Она могла только догадываться, что с ним сейчас происходит. Он что-то видит, проживает какие-то события или просто терпит боль. Зависело от проклятия. К тому времени, как Лещинский открыл глаза, прошла целая вечность. Кристина встрепенулась, заглядывая ему в лицо. Она так и сидела на корточках, больше не чувствуя ночного холода. Ержинов листал ленту в телефоне. Почему-то это возмущало, будто он развлекался интернетом на похоронах. Лещинский медленно провел рукой по лицу. Он словно не сразу понял, где находится и что делает. Потом увидел Кристину, и губы болезненно скривились. Он шевельнулся, но продолжал сидеть на полу. И так ничего и не сказал. «Что за проклятие?» Минуя лишние расспросы, поинтересовалась Кристина. «Кто проклял? Марианна Бойко? Какие замок и ключ?» Лещинский слабо усмехнулся. «Деловой подход», — прошелестел он. «Мне жаль, что вам пришлось наблюдать эту неприглядную картину. Забудьте о ней. Все в порядке. Идите домой». «Обязательно пойду, как только удостоверюсь, что вы не скончаетесь на этой крыше», — проворчала Кристина. «Будете возвращаться в отель?» «Вернусь. Позже». Она покачала головой и устроилась поудобнее, чувствуя, как затекают ноги. «Послушайте, я понимаю, что ключ к проклятию может быть невыполним, но если вы расскажете хотя бы о замке, я постараюсь помочь». Замком называли основу проклятия, то, что изводило проклятого по воле ведьмы. А ключом — вторую часть, дополнительное условие. Именно через него можно было сломать проклятие. Если, к примеру, замок гласил, что несчастный обречен до конца жизни страдать от роя кусачих пчел, то ключ создавал дополнительную проблему. Если бы проклятый обратился к ведьме за помощью, то пчелы закусали бы ее до смерти. Но одновременно ключ содержал и выход. Проклятому следовало просто не дать пчелам навредить ведьме, и тогда проклятие рассыпалось. Другое дело, что ключи почти всегда были невыполнимыми. Как защитить ведьму от пчел, если сам от них страдаешь? Но в случае Лещинского проклятие заключалось явно не в пчелах. «Это не имеет значения», — отрезал он. «Я вижу кое-какую дрянь, которая заколдована на то, чтобы отнимать у меня силы. Обычно их остается достаточно, чтобы не валяться пластом, но после ограничительного ритуала моя магия тоже ослабилась. Все в порядке. Днем можем приступать к нашей техногенной катастрофе». Его голос немного окреп, и сам инквизитор уже не так напоминал труп, хотя выглядел все равно устрашающе. «Вы же говорили, что инквизиторам ритуал не повредит». «Значит, просчитался», — раздраженно дернул плечом Лещинский. «Посмотрите вон на Аля. Ему-то не повредил». Кристина покосилась на Ержинова. Тот мог бы служить натурщиком для статуи «Юноша с гаджетом». Современное искусство, концептуализм, переработанные материалы, целлофан и немного масла. «Вам надо хотя бы сладкого чаю», — произнесла она, — «и укрепляющего зелья». «Идите домой», — повторил Лещинский. «Все нормально, чай я как-нибудь достану, не волнуйтесь». Она мученически вздохнула. «Но почему мужчины такие упрямые и несговорчивые?» Впрочем, риторический вопрос. Нужно действовать иначе. Ведьму еще никто не переупрямил. «Ладно, я отвезу вас и Аля по гостиницам. Где вы остановились?» «Я вызову такси». «В речной», — быстро сказал Ержинов, отрываясь от дисплея. «Простите, Стефан Леславович, у меня денег, кот наплакал, я не хочу на такси». Лещинский смерил его насмешливым взглядом снизу вверх. Во взгляде явственно читалось «предатель». «Леславович», значит. Кристине захотелось его пнуть. «Если бы я предлагала оттащить вас в гостиницу на своем горбу, можно было бы ломаться», — буркнула она. «А сейчас не время. Идти можете?» Вместо ответа Лещинский поднялся на ноги. Тряхнул головой, чуть пошатнулся, но не упал. Кристина снова вздохнула. «Смотрите, не свалитесь с лестницы». По пустым ночным улицам машина летела быстро. Кристине нравилось ездить ночью. На центральных дорогах можно было смело разгоняться, не рискуя угодить в очередную яму. Ее охватывало чувство, что город безраздельно принадлежит ей, что он, спящий, полностью во власти той, кто не спит. И она может делать с ним что угодно, держать на ладони и решать его судьбу. Когда-то, наверное, примерно с этого начинали безумные колдуны и ведьмы, которые позже закончили жизнь на эшафоте за массовые убийства. Тоже поверили, что могут вершить чужие судьбы. Это отрезвляло. До речной было рукой подать. Через пару минут Кристина притормозила напротив облезлого фасада, и Ержинов устремился к светящейся двери. «Я в Ньюдоне на проспекте Островского», — сказал Лещинский. «Если вам не по пути, высадите меня здесь, я вызову такси». «Мне по пути», — отмахнулась Кристина. Машина вновь сорвалась с места, замелькали светящиеся вывески. «Проспект Островского в другой стране», — осторожно заметил инквизитор через несколько минут. «Я знаю». Кристина усмехнулась и взглянула на него. «Только мы туда не едем. Мы едем ко мне. Сегодня вы ночуете у меня под присмотром, а еще принимаете десяток порций разных важных зелий. Как главная ведьма города, я очень не люблю, когда приезжие инквизиторы отдают концы на моей территории». Она чуть сильнее вдавила педаль газа и с удовольствием проследила за стрелкой спидометра.